Время шло. Они все бурили и бурили, и довольно скоро три новые комнаты были готовы. Потом альфы посовещались и решили, что туннель надо углубить еще на 5 метров, а потом вырезать вторую большую пещеру. «Можем сломать светошест пополам, и у нас будет 2 освещенных помещения. Вырастим в 2 раза больше Ганка», — сказал Лоун. Жак не стал ему возражать и указывать на очевидный факт. Если света будет в 2 раза меньше, споры станут расти в 2 раза медленнее. Вырубка второй пещеры была неплохим способом убить время. Глаз Гордия более-менее зажил, обошлось без инфекции, хотя веки, как он сам выразился, склеились намертво. Жаку очень хотелось проверить, на самом ли деле они склеились, или Горд просто старался их не открывать, поскольку прикосновение века к деформированной поверхности мертвого, побелевшего глаза вызывало у него неприятные ощущения, но Жак никак не мог найти предлог, чтобы сделать это, и потому корпел над стеклом. Оно было почти готово. Он знал, что станет делать, когда закончит, возьмется за новое. То и дело, во время бурения ему попадались новые кусочки стекла. Их было слишком мало, и он не пытался сделать из них кусок побольше, но кое-что интересное все-таки прихватил. 2 красивых коричневато-зеленых полумесяца, цвет проявился, когда он их очистил от грязи и отполировал, прямой кусочек, похожий на миниатюрный меч или коктейльную шпажку, и несколько малюсеньких штуковин в форме буквы «Д», которым порадовался бы какой-нибудь неандерталец. Он был почти готов. Потом одна за другой приключились 2 довольно серьезные неприятности. Первую они осознали не сразу, и в конечном итоге из-за нее пришлось как следует попотеть. На протяжении многих дней давление воздуха постепенно падало. От малейшего усилия сбивалось дыхание. Они проверили скруббер, но тот работал как обычно, просто он мог перерабатывать лишь тот воздух, который уже был в пещере. А раскопки привели к тому, что внутреннее пространство сделалось намного больше. Чтобы получить кислород, требовался лед. Того запаса, что они держали для питья, не хватало. «Засуньте туда все, что у нас есть», — сказал Давида со злостью, которая почти не скрывала его тревогу. «Страх медленной смерти от удушья», — подумал Жак, — «куда сильнее терзает его разум, чем страх смерти от жажды». «И что же мы будем пить?» — парировал Лоун. «Мочу? Нет, нам надо нарыть еще много льда». Потому-то они занялись второй пещерой раньше, чем рассчитывали, и тыкали бурами во все стороны, пытаясь найти еще одну ледяную жилу. Это спровоцировало вторую неприятность. Шланги, прикрепленные к задней части буров, уже некоторое время приходилось разматывать на всю длину. Изменившееся направление раскопок вынудило их туго натянуться. Поначалу они не испугались, когда Эдюка вытянул шланг из углубления в скале. Дыра затянулась. Осмотрев ее как следует, они поняли, что конусообразный кончик устроен так, чтобы заполнять дыру измельченной породой, запечатывая ее. В любом случае, переместить этот шланг не составило труда. Эдюка приложил его к скале прямо в самом туннеле, и через 1,5 часа устройство вновь пробилось наружу. То же самое произошло со шлангом, прикрепленным ко второму бору. Но с третьим, тем самым, чей шланг пропустили через искусственный барьер, созданный маринатором в первый день их пребывания на астероиде, начались проблемы. Как выяснилось, дырявить этот материал все-таки не стоило. Когда шланг вытащили, дыра не закрылась, и сквозь нее с ужасным свистом начал выходить воздух. Лоун, Давиды и Марит в ужасе открыли рты. Мо начал что-то неразборчиво кричать. Все, что было в главной пещере, потянулось к пробоине. Даже Жаку пришлось напрячься сильнее обычного, чтобы отделить себя от собственного тела, учащенное сердцебиение, повышенный уровень адреналина и обрести спокойствие, однако он справился. Он выбрал подходящий камень и накрыл им дыру. Это замедлило утечку, но не прекратило, поскольку воздух просачивался по краям камня. Поэтому Жак взял немного грязи из той ямы, куда они сбрасывали нечистоты, добавил воды из скрубера, чтобы вышло что-то вроде глины, и получившимся составом запечатал все отверстия между камнем и материалом, из которого был сделан потолок. Утечка прекратилась. «Никому», — прохрипел Жак, — «никому не прикасаться к этому камню». Случившееся, однако, ничуть не улучшило положение вещей. Давление воздуха упало еще сильнее, и они начали задыхаться. Даже простейшие действия требовали усилий и изматывали. У Гордия и Жака появился крошечный повод для радости, потому что ни у альфа, ни у бета-самцов не осталось сил для секса. Но ситуация в целом была угрожающая. Если они не найдут лед, то скоро умрут, вот и все. И они бурили кое-как, изнемогая от усталости. Они впадали в транс, не выпуская буров из рук. Дни следовали один за другим. Раздраженный Давида винил Эдюка в том, что события приняли столь неблагоприятный оборот. «С чего ты взял, что в герметик можно тыкать шлангом? Дубина!» — сказал он. «Понятно же, что его создавали для камня». «Заткнись!» — прохрипел Эдюка. «Сам заткнись! Из-за твоей тупости мы все задохнемся!» Эдюка зарычал, схватил пролетавший мимо камень и занес руку для удара. Давида заметно вздрогнул, но не отступил. «Давай!» — зарычал он. Эдюка вскинул брови, у него напряглись мышцы на шее, он готовился. «Эй!» — заорал Луон. Оба мужчины обернулись. «Успокойся, Эннеми!» — резко проговорил Луон. Все взгляды обратились к Эдюка. «Я спросил», — сказал он, — «я спросил всех вас. Я сказал, может, попробовать? И вы сказали «да». Вы все это сказали». «Мы не сказали «нет», — возразил Давида. «Это разные вещи». Глаза Эдюка расширились, он уставился на Давида, как на предателя. «Не смей так разговаривать со мной, коротышка!» Он снова занес руку, в которой сжимал камень. «Хватит!» — веско проговорил Лоун. Эдюка посмотрел на него и обмяк. Все увидели в его глазах обиду. Лоун не отвел спокойного взгляда. Жак наблюдал с интересом. «Хватит!» — повторил Лоун. Эдюка раскрыл пальцы, и камень остался висеть в воздухе. «Знаменитейший офицер по арестам Барли Дюк никому из вас и на АЕ не приближался», — сказал он. Примечание. АЕ — астрономическая единица. Приблизительно равна расстоянию от Земли до Солнца. Конец примечания. Потом оттолкнулся и устало поплыл в туннель. Вскоре оттуда донеслось жужжание бура. Жак вновь занялся полировкой. Стекло было почти готово. По краям оно оказалось кривым, но это не имело значения. Он поднял взгляд. Марит о чем-то разговаривал с Давидом, размахивая руками. Жак увлекся открывшимся видом. Давида парил в той же плоскости, что он сам, но вот тело Марита было развернуто на 180 градусов, так что его рот находился возле уха Давида. Странное расположение и неразборчивое бормотание придавали сцене что-то демоническое. Возможно, все дело было в нехватке кислорода, из-за чего все вокруг как будто покрылось мерцающей патиной. Время шло, темные стены сделались еще темнее. Они теперь были воплощением черноты, совершенной тьмой. Они горели, мерцали, сияли темнотой. Таков был истинный цвет Вселенной. Таким был космос на протяжении сотен тысяч лет после Большого Взрыва, а теперь этот цвет проглядывал лишь в углях, оставшихся на месте пожара. Крышка ящика дребезжала и подпрыгивала. Надежда была только на воду, иначе их всех ждала смерть. Жак задумался над этим. С ним могли приключиться вещи и пострашнее смерти. Конечно, что-то получше тоже могло случиться. Он спрятал кусок стекла под рубахой. Если они не найдут лед побыстрее, от него уже не будет толку и вообще ни от чего, ни сейчас, ни потом. От этой мысли он ощутил подобие спокойствия. Она почти не вызывала недовольства, ну, разве что самую малость у той его части, что держалась в самой глубине разума, у его воли. И он все-таки хотел закончить свое окно, свое миниатюрное окошко, малюсенькое окошечко. Любой из них мог сорвать временную печать, закрывавшую дыру на потолке, камень, державшийся на фекальном цементе, и убить всех остальных. Это было проще простого. Он дремал. Ему снились бессвязные сны. Доверенным лицам Улановых снились осознанные сновидения, в которых они решали проблемы, разгадывали загадки, раскрывали заговоры, отыскивали преступников. Столь удивительная отчетливость грез была недосягаема для Жака. Мот тряхнул его и разбудил. Время бурить. Его голова казалась слишком маленькой для напирающей изнутри лавы, в которую превратилось серое вещество. Больно, как больно! У этих ощущений была темная, притягательная сторона — Он не мог отрешиться от них, как поступал с обычной болью. Жак отделил свой разум от каркаса из нервов и мышц, но усталость и ноющая боль никуда не делись. Его душа покрывалась серыми пятнами отчаяния. Только сухой камень. Медленно, как же медленно! Жак отключил шланг, поводил по камню буром и просеял закружившиеся крошки. Хрупкий черный уголь, холодные и неумолимые, как грех, магматические осколки, силикаты, но никакого льда. Жак присоединил шланг обратно и стал очищать участок от мусора. Он погрузился в неглубокий и беспокойный сон и одновременно продолжал бурить, а потом проснулся от пинков и тычков усталого раздраженного Луона. «Бегунок! Бегунок, да очнись ты!» Он напоролся на ледяную жилу и теперь выбрасывал лед в космос через шланг. Следующий час прошел не то в бреду, не то в тумане. Они переместили все трибуры к жиле, широкой реке голубовато-черного льда, и вырезали большие куски, которые потом тащили по туннелю и скармливали скрубберу. Лед! Наконец-то! Встроенная в скрубер синтез-ячейка работала, вода перерабатывалась, и уровень кислорода начал повышаться. Понадобилось много времени, чтобы отчаяние, охватившее Жака, отступило. Спасены! Они надолго погрузились в безделье, прерываясь лишь для того, чтобы рассосать кусочек из нового запаса льда или пожевать немного ганка. Все испытывали невероятное облегчение. Альфы попрятались по своим комнатам, остальные парили в главной пещере. У них теперь тоже имелись комнаты, у всех, кроме Гордия, но там было холодно и одиноко, поэтому они предпочитали держаться вместе. Гордий, у которого теперь были вечно синие губы и отсутствующий взгляд, дрожал в каком-то странном ритме и бормотал себе под нос, вновь и вновь повторяя одно и то же. Марит сунул голову в комнату Давида и что-то шептал, вероятно, подстрекал на бунт. Жак был слишком измотан и опустошен, чтобы беспокоиться. Вездесущие пыли, каменная крошка в воздухе медленно и неотвратимо свивались в спирали и вихри, подчиняясь неторопливому вращению лами 306. Их мир, их тюрьма вращалась вокруг своей оси посреди космоса, словно человек, которого мучили беспокойные сны. Жак дремал, просыпался, дремал, просыпался. Ящик был запечатан. Казалось, человеку не под силу его открыть. Только очень слабые звуки, доносившиеся изнутри, показывали, что там вообще что-то есть. Вжж-вжж! Он вытащил свой кусок стекла и начал полировать его и шлифовать. Теперь уже недолго. Но он работал медленно, не рисуясь. Асимптота вселенского экзистенциального разочарования приближалась. Такова геометрия космоса. Он черный и серый, синий и пурпурный. «Бегунок», — сказал Марит. Он подплыл совсем близко, так что Жак почувствовал его зловонное дыхание на своем лице. Лишь неимоверная усталость помешала ему вздрогнуть или вскрикнуть от неожиданности. «Марит», — прохрипел он. «Ну и как, закончил ты свое окно?» Он посмотрел на человека, задавшего вопрос. «И почти что сказал, ты сам окно, потому что все твои планы прозрачны. Но он бы ничего не выгадал, если бы Марит понял, что ему известно. А что?» «Я уже давно собирался тебя спросить», — сказал Марит, подтягивая тело ближе, но держа голову на прежнем месте. «Как же все-таки ты потерял ноги? Или ты таким родился?» Жак приложил большой палец к подбородку и сильно надавил, собрался с духом. «Одно из двух», — определенно ответил он. На самом деле, конечно, Марита это вовсе не интересовало. «Знаешь, Эдюка давно наблюдает за тем, как ты возишься со своим стеклом». «Наблюдает. Он сказал, что заберет его, когда ты закончишь. Я спросил, зачем? Но это и не важно. Да просто так. Хочет его забрать, и все тут. Ему нравится запугивать». Жак склонил голову на бок. «Ты что-то замыслил?» Глаза Марита мерцали. «Левый, правый, левый, правый. Слушай», — сказал он, — «так больше продолжаться не может. Мы чуть не задохнулись. Эдюка прокололся, друг. Ты ведь и сам заметил. Это лишь вопрос самосохранения. Давида понял. И я тебе кое-что скажу. Мне кажется, ты достаточно сообразительный и тоже все видишь. Моя поддержка и верность тебе, Марит? А взамен? Посиневшие губы Марита изогнулись в отвратительной улыбке. Не любишь ходить вокруг да около, бегунок? Хорошо, мне это нравится. Ну, ладно, давай прямо к делу. Давиде и Мо со мной. Ты видел, как клоун относится к своему так называемому заместителю? Эдюка остался один на самом краю. Что ты получишь в обмен на свою помощь? Тебе станет легче жить в нашей маленькой тюрьме. Ты поднимешься на ступеньку вверх. Его глаза мерцали левый, правый, левый, правый. Жак едва сдержал смешок. Он мог с легкостью сложить два и два, как и любой другой. Правда, значения это все равно не имело. «Как?» — спросил Жак. «Эдюка большой и сильный. Камнем его не убьешь». «У меня есть кое-что попрочнее камня», — сказал Марит снова с неприятной улыбкой. «Об этом можешь не беспокоиться». «Я тебя не прошу пачкать руки. Просто поддержи меня и поговори с ним». «Давиду не согласится, а Мо и мне он не доверяет. Поговори с ним, отвлеки его». Жак чуть не расхохотался. «И? Увидишь. А Гордий?» Его Марит в своих расчетах явно не принял во внимание. Он посмотрел на толстяка, потом снова перевел взгляд на Жака. «А что, Гордий?» «Ты не подумал», — начал Жак, но Марит перебил его. «Да от него толку-то никакого. Что с ним?» «У него едет крыша», — сказал Жак. «Его разум. Ты заметил, что он все время повторяет что-то себе под нос?» Марит пренебрежительно поджал губы. «И что?» «Мы не можем знать, что он учудит в один момент. Его ведь все-таки приговорили за убийство. Он уже лишил человека жизни. Что, если он снова это сделает? Что, если насилие сведет его с ума?» Марит медленно кивнул. «Думаешь, он может совсем-совсем сойти с ума? Ты знаешь его лучше, чем я. Ну, ладно, ладно, я попрошу Давида, чтобы проследил за ним. Славненько, вот видишь, когда мы работаем сообща, все складывается, правда? Ну, ведь правда?» «Конечно», — сказал Жак. Может, в воздухе стало больше кислорода, он почувствовал, как напряжение и тоска чуть-чуть отпустили его душу. Жак наблюдал. Его неимоверно удивляло, что Эдюка не замечает, как Марит и Давиды готовят переворот. Настолько неумелым были их попытки все скрыть. Возможно, воздух все еще оставался слишком разреженным, или же Эдюка сломался и сам это подсознательно понимал. Каждый из них знал, что может сломаться. Жак не мог сидеть в этом каменном ящике 11 лет. Он вообще не мог тут оставаться. Это значило все и ничего. Это было важно и неважно. В конце концов, ему не пришлось заводить беседу с Эдюка. Эдюка заговорил с ним сам. Вероятно, он что-то почувствовал, хотя сам не отдавал себе в этом отчета. «Я говорил с Лоуном», — сказал он как-то раз, ни с того ни с сего, — «и мы поспорили. Он сказал, поскольку в твоем теле меньше крови, потому что у тебя нет ног, ты сильнее чувствуешь холод, ведь нас согревает теплая кровь. Но я сказал, что слабее, ты не теряешь тепло через конечности, в смысле ноги, как все мы. Кто из нас прав?» «Мне не с чем сравнивать», — ответил Жак, — «я не знаю». Эдюка кивнул, словно услышал нечто очень мудрое. Было заметно, что он думает о другом. Потом он сказал: «Новая ледяная жила, похоже, обеспечит нас водой и воздухом на несколько лет». «Да-да, лет. Мы тут болтали с Мо. Я сказал ему, ты правда думаешь, что Гонгси бросила бы нас на этой каменюке, не разведав ее первым делом? Конечно, они убедились, что здесь есть все необходимое для жизни. Он сказал, вот еще делать им больше нечего. Ну, они же не психопаты». «Ну да, они жестокие, бесчеловечные и все такое, но не психи. Теперь, когда мы раскопали эту жилу, нам на несколько лет гарантированы вода, воздух и еда. Мы можем сосредоточиться на том, как сделать это место приятнее для жизни. Я прав? Каждому по комнате, и чтоб прогрелись хорошенько». «Ну, конечно», — рассеянно сказал Жак. «Я не пытаюсь преуменьшить те трудности, которые нам пришлось пережить. Я тоже из-за них страдал. Было ведь нелегко, да?» «В общем и целом соглашусь», — сказал Жак. Эдюка втянул воздух через стиснутые зубы. «У нас ведь не будет второго шанса». Жак видел, как у него за спиной Марит запустил руку за пазуху. «Второго шанса?» — спросил он. «Чтобы привести все в порядок, у нас только один шанс. Если мы успокоимся и будем соблюдать дисциплину, тогда выживем, протянем все 11 лет и выйдем на свободу с достоинством. Но если позволим анархии победить, то все будем мертвы через неделю. Умереть, как животное, или выжить, как человек? Разве у нас на самом деле есть выбор? «Умереть, как животное», — повторил Жак, — «или...» Он то и дело переводил взгляд с парившего Марита на другую сторону пещеры. Тот вытащил руку из-за пазухи, уже пустую, он как будто просто почесался. Но это была иллюзия. Жак знал, что у него под рубахой спрятан кусок метеоритного железа. Он морально готовился использовать это оружие, проверял, что делают все остальные. Давида работал в туннеле, как и Лон, Смо. Стоит ли ему звать сообщника, не подождать ли, пока закончится смена? Его лицо было экраном, на который транслировались потаенные мысли. Сейчас Жак вынудил себя перевести взгляд на Эдюка, посмотреть ему в глаза. Он слушал, что тот говорил, но сам в это время думал, глазные яблоки такие хрупкие, череп можно с легкостью расколоть, кровь рвется прочь из тела. — Конечно, — сказал он. — Рассказать тебе, как я сюда попал? — Давай. — Я убил человека. — Правда? — сказал Жак. — О, я знаю, о чем ты думаешь. Были какие-то смягчающие обстоятельства, иначе они бы не стали просто так запирать меня в ящик на 11 лет. — Ну да, были смягчающие обстоятельства. Но ты знаешь, кем я был? — Кем? Он снова посмотрел за спину Эдюка. Марит опять сунул руку под рубаху и прищурился. Жак видел, что его дыхание сделалось неглубоким. С дальнего конца туннеля доносились звуки буров, сверливших ледяную жилу, жужжание, урчание. «Холодно, холодно, холодно!» «Ты ведь помнишь?» «Лоун сказал, что мы знакомы. А знаешь, как мы познакомились?» «Нет», — сказал Жак. «Я служил в ополчении». Не рядовым каким-нибудь, нет. Я был шерифом гражданского ополчения много лет назад, когда власть перешла к Улановым, а они почти не изменили военную структуру. Прислали своих шишек, конечно, и добавили кое-какие правила, но, в общем, все осталось как раньше. А я был шерифом. Я это говорю, чтобы ты понял. Понял, что я смыслю в том, как устроены маленькие отряды. У меня много опыта. Я их организовывал, наблюдал за ними, поддерживал порядок. «Я знаю, что если у нас не будет дисциплины, не будет ничего». Жак кивнул. Позади Эдюка Марит наполовину вытащил из-под рубахи железную дубинку, похожую на черный фалос. Потом остановился, испугавшись какой-то реальной или воображаемой опасности, и поспешно сунул ее обратно. Жак вдруг понял, что все они сходят с ума. Паранойя и гнев, жалость и страдания, отравляющие близость других людей. «В мои обязанности, — сказал Эдюка, — входило исполнение приговоров. Мне это не нравилось, но кто-то ведь должен заниматься такими вещами. И я всю жизнь следовал приказам. Был один кадет, он напал на старшего по званию. Офицер поимел его девчонку вроде, или просто делал ей авансы, неважно. Кадет не должен был кидаться на него. Каким бы ни был повод, младший офицер не может просто так взять и ударить старшего. Они вместе выпивали». Кадет напоил лейтенанта как следует, а потом сломал ему ноги вольфрамовой штангой. Потом, ты не поверишь, офицер весь извелся от раскаяния. Сказал, не стоило ему трогать чужую подружку, но это не имеет значения. Кадета надо было наказать. Он хорошо принял наказание, он знал правила, и вот я как раз об этом. Мы не обязаны любить друг друга или все, что нас окружает, но нам приходится с этим жить, и значит, у нас должны быть правила. Лун это понимает. Давида тоже, хотя у него трудный характер, но он хотя бы понимает. Марит — вот это сложная проблема. «Ты так и не рассказал, как попал сюда», — заметил Жак. Эдюка слабо улыбнулся. «Я казнил кадета», — сказал он. «За избиение офицера, за сломанные ноги офицера. В уставе все прописано четко, и я поступил по уставу. Кадет был казнен». Только потом выяснилось, что он заблаговременно подал в отставку из ополчения. Прошение удовлетворили, хотя уведомление об этом задержалось из-за спам-шторма. Я не знал, откуда мне было знать. Но меня это не спасло. Я его убил, думая, что он подчиняется военно-гражданским законам. Но оказалось, что в тот момент, когда я привел приговор в исполнение, он был уже не военно-гражданским, а обычным гражданским. Я заявил о своем неведении. В суде мое ходатайство приняли к рассмотрению, но факт есть факт, я убил гражданского. И вот я здесь. Буры остановились один за другим. Через несколько секунд должны были появиться Давиды, Мо и Лоун. Тогда, — подумал Жак, — все и случится. — Жак, — продолжал Эдюка, — кажется, ты понимаешь, что я тебе говорю, верно? Я побеседовал с Гордием некоторое время назад, и он сказал, что тебя приговорили за политические преступления. Мы так и думали, конечно, да? И вот я просто хотел сказать, что понимаю тех, кто сопротивляется Улановым. Ну, конечно, я их понимаю. Я уважаю желание противоречить властям. Я только хочу сказать, не здесь. Ага, и не сейчас. Знаю, Марит мутит тут воду, но ты лучше слушай меня. Выживи, вернись на просторы системы и занимайся своей политической агитацией сколько душе угодно. Идет? Вернуться на просторы системы. Эхом откликнулся Жак, хотелось бы. Эдюка хотел добавить что-то воодушевляющее, и тут до него наконец-то дошло, что Жак смотрит ему за спину. Он повернулся, из туннеля появился Луун, Давида следовал за ним. Эдюка посмотрел прямо на Марита, запустившего руку под рубаху, тот застыл. Жак понял, что сейчас произойдет. Он раскинул руки, коснулся противоположных стен и вжался в углубление в камне. Время споткнулось. Замерло на секунду. Потом рванулось вперед. Первым начал действовать Давида. Он сразу увидел, что Марит оцепенел, и что на его лице явственно читается паника. Лицо самого Давида исказилось от гнева и досады. Он взревел. В маленьком пространстве этот звук был оглушительным, словно откуда-то и впрямь явился громаднейший бык. Жак не видел, как Давида, все еще наполовину остававшийся в туннеле, достал еще одну железяку. Но теперь она была у него в руках, и он с шумом обрушил ее на затылок Луна. Эдюка закричал «Нет!» и бросился к ним через пещеру. Голова Луна безвольно обвисла, его тело поплыло к дальней стене. Эдюка поспешил к нему и тем самым дал Давиду возможность во второй раз поднять и опустить дубину. Бейсбольный профи не ударил бы лучше. Железяка угодила точно в центр лба Эдюка. Его голова мотнулась назад и в сторону. Веером взвелись капли крови, красные горошины и сгустки. Инерция понесла тело Эдюка вперед, он налетел на Давида, и двое мужчин, кувыркнувшись, врезались в стену вместе. Марит с жутким обезьяньим воплем прыгнул к потерявшему сознание Луну и дважды ударил его собственной дубинкой по виску, по затылку. Потом неуклюже, но с растущим усердием начал колотить беспомощное тело. Некоторые удары не попадали в цель или лишь слегка ее задевали, но другие оставляли вмятины на черепе, отрывали лохмотья кожи. Вскоре поднялось целое облако красных капель, больших и маленьких. «Марит!» — крикнул Давида. «Хватит!» И Марит остановился, столь же внезапно, как бросился в атаку. Когда он повернулся, Жак заметил его лицо. Словно прыщи, его усеивали красные точки и брызги, оно выражало чистейший экстаз.